Глава 19. Посмотрев на часы, я решила вернуться в отдел к Вике, но меня остановил звонок мобильного. «Светочей моих!» — завопил Федор. «Ты как поживаешь?» «Нормально», — осторожно ответила я. «У меня есть три новости. Одна плохая, другая очень плохая, третья радостная. С какой начать?» «С первой», — вздохнула я. «Кастинг на телеке благополучно провален. Мне следует огорчиться?» «О, боже! Теперь второе сообщение. Этот канал более не желает нас видеть». «Но переживу». «Кто бы сомневался?» — взвизгнул пиарщик. «Но я обязан сделать из тебя звезду размера Смоляковой и обозлен. Топереча — хорошая сообщенница. Тебя хотят видеть на другой кнопке. Там кулинарное шоу». «Надо готовить?» — ужаснулась я. «Будь спок, просто произнесешь текст, порежешь ножичком кое-чего и побалакаешь с гостем». «Там еще и другие участники». «Голова заболела», — внезапно пожаловался Федор. «А ты далеко?» «Откуда?» «С тобой невозможно разговаривать. От Африки». Решив не выказывать ни малейшего удивления, я уточнила. «Черный континент огромен. Какую его часть ты имеешь в виду?» «Согласись, мы с Доброй Надеждой и, допустим, Египет — две сильно удаленные друг от друга точки». Федор застонал. «Имел в виду Останкино. Мне опять туда ехать?» «Да, и желательно как можно быстрее». «Я не знала о съемках». «И я не знал», — заорал пиарщик. «Хватит жевать сопли, газуй». «Толкался тут по кабинетам и чисто случайно сумел продать тебя. Снимают пилоты. Два они уже сделали, ни один не подошел. Собрались третий воять. Позвали гостя. Народ в студию. В 20:00 мотор. А предполагаемая ведущая позвонила и заявила: «Чао, дорогие, получила предложение выйти замуж и укатываю во Францию. Стою на паспортном контроле в аэропорту». Режиссер в шоке, бригада в панике, у редактора инсульт. И тут я, словно фокусник с кроликом в шляпе. Опа-на! Мол, есть у меня кандидатурка, умна, хороша собой, идеально на картинке, лучше не сыскать. Приедет в назначенный срок. «Это про меня, умница, красавица и прочее?» «Не соврешь, не продашь», — заявил пиарщик. «Кто же правду про товар рассказывает? Ну, хватит, ля-ля, поторопись, звезда моя. Адресок не забыла?» «Нет», — с тоской ответила я. «Но вообще говоря, я имела иные планы на вечер. А кое-кто возмущается, что я получаю хороший оклад», — обозлился Федор. «Посадить бы завистника на мое место, пусть с писателями поработает, через неделю завоет и к маме запросится». «Уже бегу», — пожалела я Федора. «Лучше воспользоваться машиной», — буркнул пиарщик. «Однозначно быстрее получится». На сей раз я не испытала никакого удивления при виде коробочки со звуком и уха. Еще радовало то, что в эфире не предусматривалось появление писающихся от страха шиншилл, только двое гостей, а люди вполне способны контролировать свои естественные потребности. «Ариночка», — заговорщически зашептала симпатичная женщина лет 35. «Скажите честно, с гостями имели дело?» «Естественно», — улыбнулась я. «Хотя, если откровенно признаться, больше сама люблю ходить к людям, чем принимать их у себя. Тогда нет необходимости сначала полдня стоять у плиты, а затем полночи мыть посуду». Не успели последние мои слова прозвучать, как чья-то сильная рука наподдала мне в район талии. Затем прогудел бодрый баритон Федора. «Ну, Валечка, что я тебе говорил? Арина хохмачка, с ней не соскучишься». Я недоуменно заморгала. Пиарщик еще раз пихнул меня и, улыбаясь, продолжил. «Девочки, знакомьтесь. Валечка, это Арина, наша настоящая и ваша будущая звезда». «Арина, душа моя, это Валечка, режиссер программы «Язык под майонезом». Вижу, вижу, вы уже друг другу понравились. Работала ли Арина с гостями? На канале ЦБК она ведет шоу, в котором гостей как собак нерезанных. Не волнуйся, наша детективщица — профи». «Чудесненько!» — подпрыгнула Валечка. «Наконец-то попался свой человек, а то весь день придурки шли. Где их только находят? Встанут столбом и таращатся в камеру. Федюнчик, ты не представляешь, как я устала. Есть же нормальные люди с опытом работы. Тот же Балахов, к примеру, поднатужится и 5 программ поведет. Чего ему? Молодой, холостой, детей нет. С таким работать сплошное удовольствие. Еще никаких указаний не дала, лишь подумала о них, а Балахов уже выполнил. Но начальству в голову славная идея пришла. Возжелало оно незамыленное лицо. Ой, геморрой! Надумали актера взять из молодых. Так он ничего сразу сделать не способен. Запарывает съемки и преспокойненько заявляет. Чего страшного, ща второй дубль сделаем. Во дурак! Как гостям звездам объяснить? Простите, дорогие, давайте повторим. Я уже на грани истерики. Ариночка, просто счастлива увидеть вас, телечеловека. И уж не обижайтесь, пока не особо медийное лицо. Канал ЦБК — отличное место. Там трудятся умники и умницы. Ну, охват у вас... В общем, вы станете нашей самой яркой звездочкой. Валя! — заорала из темноты. — Сивков звонит. — Несусь! — подпрыгнула режиссер и уже на ходу добавила. — К вам сейчас Машенька подойдет с досье. Проводив глазами Валечку, я уставилась на Федора. — Канал ЦБК — это что? — Может, и есть такой телеканал? — потер руки пиарщик. — Знаешь, их теперь сколько? Тучи! «Ты наврал», — осенило меня. «Звезда моя! Подвернулся шанс, грех его не использовать. А если Валентина позвонит в офис ЦБК и попытается навести справки?» — испугалась я. «Исключено», — помотал слишком аккуратно причесанной головой Федор. «Думаю, он все же не существует, уж больно дурацкое название — ЦБК». «Ты ошибаешься!» — жарко зашептала я. «Или не слышал, как Валечка нахваливала тамошних специалистов, дескать, они все суперпрофи?» Федор усмехнулся. «Звезда моя, ты настоящая красная шапочка! Кстати, никогда не задумывалась над интересным вопросом, не убийца ли мама у наивной девочки?» Может, она желала избавиться от слишком капризной, глупой и наверняка прожорливой дочки. Отправила маленького ребенка одного через лес, наполненный серыми волками, да еще с корзиночкой, в которой лежали свежеиспеченные пирожки с мясом. Представляешь, какой аромат исходил от них? Нет, мамуля точно надеялась на то, что хищник унюхает добычу и сожрет противную капризницу. Не волнуйся, Валентина и не слышала никогда про ЦБК. Но она хвалила сотрудников, упорно повторила я. А что должна была сказать режиссер в лицо человеку, который утверждает, что ишачит на задрипанном канале? Чистую правду. Я о вашем ЦБК и не слышала. Небось, вещаете для жителей 5-го дома, 7-го квартала, 40-го микрорайона. Валя хочет несовместимых вещей, опытную ведущую с непримелькавшимся лицом. Подобную возможно отыскать либо в провинции, либо на канале ЦБК. Ха-ха-ха. В общем, не трясись, побольше уверенности, и прокатит. «Вы Арина?» — спросила, подбегая к нам, девушка в рваных джинсах. «Я Маша, редактор по гостям». «Значит так, сегодня имеем двоих. Концепцию знаете?» «Нет», — осторожно ответила я. Маша прищурилась. «Такой передачи, как наша, пока на телеке нет. Оригинально во всем. Кулинарное шоу». Я попыталась задушить в зародыше не к месту возникшую улыбку. «И правда, свежая идея. Сколько сейчас крутят программ о еде? Штук 10, не меньше». «В студии сидят гости», — вдохновенно рассказывала Маша. «Они не задают вопросов, просто хлопают и смеются». «Тоже пока никем не использованный прием», — усмехнулась я, естественно, про себя. «Называемся мы «Язык под майонезом», в смысле разговоры о еде. Супер, да?» «Ага», — кивнула я. «Могу рассказать замечательный анекдот по этому поводу из советских времен, если вспомнить, какими пустыми были прилавки в середине 80-х годов, то байка покажется смешной. Вот слушайте, что за блюдо такое «Язык под майонезом»? Наберите полный рот майонеза». Маша заморгала, а Федор снова пнул меня и замел хвостом. «Арина у нас приколистка». «Ясно», — вздохнула редактор. «Проехали. Итак, имеем двух гостей. Каждый станет кашеварить свое, а ваша задача — помогать им, но и говорить». По моей спине потек пот. В студии стояла немыслимая духота, но не этим объяснялся приступ жара, напавший на почти звезду Арину Виолову. «Дело в том, что я патологически не умею готовить. В нашей семье у плиты мучится Томочка. Вот она вдохновенно жарит котлеты» и так далее. А еще подруге не лень 3 часа создавать шедевр под названием «Кролик, фаршированный желе из курицы», а потом не жаль наблюдать, как блюдо лихо исчезает во рту едоков. Окажись я способной на подобный подвиг, то покрыла бы приготовленную мной еду лаком и не разрешала к ней прикасаться. На мой взгляд, кулинария — истинный сизифов труд. Слышали имя несчастного дядечки, героя мифа? Он постоянно вкатывал камень на гору, потом опускал его и начинал бессмысленное занятие вновь. Вот так же и с едой. Пожарила мясо, отварила картошку, все слопали. На колу мочала, начинай сначала. И еще. Вот скажите, зачем тратить полдня на составление соуса из перепелок, когда домашние моментально зальют блюдо кетчупом? Поэтому я стараюсь держаться подальше от кастрюль и сковородок. Мне доверяют лишь покупку харчей. Вручают список с подробным описанием. Ну, допустим, курица для жарки, беленькая, с толстыми ножками, российского производства, весом около килограмма, охлажденная, без постороннего запаха. А что потом станет делать с птичкой Томочка, меня не касается. Ну и как же я, такая вот кулинарка, могу помочь гостям телепередачи? «Что-то не так?» — забеспокоилась Маша. «Нет», — проблеяла я. «С чего вы взяли?» «У вас лицо изменилось». Федор дернул меня за футболку и зачастил. «Все окей. Арина обожает превращать сырые продукты в съедобные вкусняшки. Она сейчас просто задумалась. Отсюда и жуткое выражение на лице». «Супер!» — повеселела Маша. «Так вот, слева от вас встанет прозаик Иван Орлов. Справа поэтесса Римма Клосс. Не перепутайте. Бабу с мужиком? Ухмыльнулся Федор. Думаю, даже Арине такое слабо. Я наступила в конец обнаглевшему пиарщику на ногу и, решив продемонстрировать профессиональность, ляпнула наобум. Вначале назывались иные имена участников. «Ну и память у вас!» — восхитилась Маша. «Перепутали девочки, те на завтра. Пошли, начинаем». Меня поставили в декорациях кухни, за длинной столешницей, в которую были вмонтированы мойка и плита. «Здесь миски», — защебетала Маша уже совсем по-светски, как бы приняв меня в свой клан. Я кивнула. «Тут специи». «Хорошо. Слева ложки и прочая хрень». «Отлично. Справа доски». «Замечательно», — машинально отозвалась я, успев забыть, где находятся миски. «Фартучек повяжи». «Да, конечно». «Пишем в режиме реального времени». Я хотела поинтересоваться, что означает последнее замечание Маши, но вовремя прикусила язык. Суперпрофи канала ЦБК никак не должны задавать подобные вопросы. «Удачи!» — пожелала Маша. «Суфлер видишь?» «Ага». «Поехали!» «А ну, начали хлопать!» — заорал толстый юноша, обращаясь к зрителям. Сидевшие на скамеечках женщины и одинокий дядечка старательно забили в ладоши. Над моей головой стала кружить камера. «Начинай!» — тихо прошелестело в ухе. Меня обуял ужас. Потом пришла решимость. «Вилка, не дрейфь!» — скомандовала я себе. «Ты хочешь славы и денег? Этих двух идущих рука об руку сестер? Тогда постарайся изо всех сил. Забудь про операторов, публику, режиссера. Представь, что к тебе домой пришли гости, и вы вместе готовите ужин». «Не молчи», — прошелестело в голове. «Приветствие на суфлёре». Я сбросила оцепенение и принялась оглашать текст. «Добрый день! В эфире замечательно потрясающая, единственно уникальная, захватывающая, интригующая программа «Язык под майонезом». Давайте знакомиться. Я ведущая, знаменитая писательница Арина Виолова. Но сегодня не стану никого убивать. У нас на кухне не будет трупов, лишь гости и продукты. Встречайте, поэтесса Римма Клосс и прозаик Иван Орлов. Очевидно, режиссер подал сигнал публике, потому что тетки затопали ногами и заорали нечто нечленораздельное, а мужик засвистел. «Скажи гостям комплименты», — прошептала в голове. Я повернула голову вправо, увидела короткостриженного, гладко выбритого мужчину в красном пулувере и заулыбалась. «Иван, счастливо вас видеть!» «Меня зовут Римма Клосс», — с легким раздражением заявил мужик. На крохотное мгновение я растерялась, но мигом взяла себя в руки и попыталась выкрутиться из идиотской ситуации. «Конечно, дорогие телезрители, справа мы видим всеми любимую Римму Клосс. Просто я хотела спросить у нее, вы любите Ивана Орлова? У нас, кстати, сюрприз. Прозаик тоже в студии». Продолжая улыбиться, я повернулась влево и оторопела. В непосредственной близости стояла хорошенькая блондиночка. Завитые, явно химические кудри падали на острые плечи. Голубые глаза чернели слишком густо накрашенными ресницами. Губки покрывала розовая помада, точь-в-точь повторявшая колер кружевной блузки. «Вы Иван Орлов?» — уточнила я. «Да», — кокетливо ответила блондинка. «Прозаик, автор романа «Секс и автомат Калашникова». «Вы тут только что спросили, люблю ли Орлова?» Внезапно ожила Римма Клосс. «Не давай ей говорить», — занервничало ухо. «Беседуем лишь о жрачке». «Он идиот», — заявила Клосс. «И вообще его нет». «Вроде здесь стоит», — втянулась я в ненужный спор. «Издательский проект», — фыркнула Римма. «Пишет бригада, 6 мужиков из города Воронеж, а этот, слов не подберу приличных, по каналам носится. Секс и автомат Калашникова. Можете себе представить, как Иван выглядит с оружием?» По залу пролетел отнюдь не постановочный смешок. «Глупости», — пропищал прозаик. «Ничего не имею против города Воронеж. Милое провинциальное местечко. Но откуда там 6 писателей возьмется?» «Немедленно закрой базар и займитесь хавкой», — рявкнула мне в ухо Валечка. «Очень, очень рада», — закивала я. «И где у тебя тут повод для счастья?» — обозлилась Валя. «Думай, что несешь». «Мне приятно поговорить со столь известными людьми», — заорала я. «А теперь начали готовить». «Супер!» — ожило ухо. «Так их!» «Как называются ваши блюда?» — воспрянула я духом, услыхав похвалу. «Лягушка в кляре», — заявила Римма. «Свекла из морковки», — перебил поэтессу прозаик. Зрители зашлись счастливым смехом. Я ощутила себя клиентом психиатрической лечебницы и с невероятной радостью прочитала возникший на суфлёре текст. А сейчас рекламная пауза.